на девственную свадьбу, куда из она поднялись и ее высокопреподобные, убитые непостижимым разбоем, родители, и куда из навет Амуна спустился сам фараон, чтобы, участвуя в таинствах этого бракосочетания, собственноручно передать своему фавориту его редкостную невесту и как опытный супруг снова заверить его, что женитьба сулит много приятного. Надо заметить, что из 24 молодых и красивых служанок, прибывших с Аснат и вместе с ней перешедших в собственность темного жениха, что невольно наводит на мысль о приближенных царя, которых прежде заживо с ним хоронили, что 12 из них обязаны были ликовать, рассыпать цветы, играть на музыкальных инструментах, а другие 12 — плакать и колотить себя в грудь. Ибо свадебные церемонии, происходившие в доме славы Иосифа, и особенно в освещенном факелами квадрате фонтанного двора, куда выходили все комнаты, эти обряды очень смахивали на похороны. И если мы не описываем их во всех подробностях, то причиной тому некая оглядка на старого Иакова, который так ошибочно считал своего любимца навек 17-летнего, сокрытым смертью, и при виде многого из того, что сейчас учинялось на его свадьбе, всплеснул бы руками. Это подтвердило бы его достопочтенное предупреждение против Мицарима, страны Ила, и их-то мы и надеемся до некоторой степени пощадить, описывая эти обряды без обстоятельности, которая была бы равнозначна их одобрению. За его спиной можно признать, что между свадьбой и смертью, брачным ложем и могилой, лишением девственности и убийством существует известное родство, отчего в каждом женихе есть что-то от умыкающего свою жертву бога смерти. Сходство между судьбой девушки, закутанной жертвы, переступающей важный жизненный рубеж между девичеством и замужеством, и судьбой зерна, брошенного в недра земли, чтобы оно там истлело и вышло из тления на свет таким же девственным, как прежде зерном, сходство этого, конечно, нельзя отрицать. И срезанный серпом колос — это печальная аллегория насильственной оторванности дочери от матери, которая, впрочем, тоже когда-то была девой и жертвой, и тоже была срезана серпом, так что в судьбе дочери оживает заново ее собственная судьба. Поэтому в продуманном управляющем «Маи Сахме» убранстве дома, вернее, окаймленного колоннадой фонтанного двора, серп играл заметную роль. Столь же значительную роль играли в зрелищах, показанных гостям перед свадебным пиром, и после него зерно, семена. Мужчины высыпали его на каменные плиты и под определенные возгласы поливали из заранее приготовленных кувшинах водой. Женщины носили на голове сосуды, один отсек которых был наполнен семенами, тогда как в другом горела свеча. Ведь праздник этот протекал вечером, и что в увешанных пестрыми тканями и украшенных миртовыми ветками помещениях горело много факелов, было в порядке вещей. Но этих огней, почти неизбежно создающих представление, будто они должны освещать покои, куда дневному свету нет доступа, было здесь такое подчеркнутое обилие, что оно, конечно же, не вызывалось практической необходимостью и находилось в прямой связи с упомянутым представлением. В каждой руке по факелу или в одной руке два носила время от времени мать невесты, жена Потифара, если ее можно назвать так, не вызвав недоразумения, трагического вида женщина, с головы до ног закутанная в темно-фиалковую одежду, и факельщиками были все мужчины и женщины, участвовавшие в большом шествии, главном акте праздника, которое следовало сначала через все комнаты дома, а затем в фонтанном дворе, где, как высочайший гость, в самой небрежной позе между Иосифом и закутанной в такое же, как у матери, фиалковое покрывало Аснат, сидел фараон, развертывалось, или вернее свертывалось, в искусную и действительно достопримечательную факельную пляску. Двигаясь налево 9 витками спирали, хоровод дымящих огней кружился вокруг фонтана, и то, что через руки пляшущих, повторяя все изгибы вращающегося лабиринта, пробегала красная лента, не помешала им увенчать свой выход подлинным фейерверком ловкости, когда они стали перебрасывать факелы из центра винта к его краям и обратно без единого промаха. Нужно увидеть это воочию, чтобы представить себе весь соблазн, поведать об этом подробнее, чем того требует наше намерение соблюдать при описании свадьбы Иосифа сдержанность.